Глава сороковая. Джеймс. Женщина к беде не только на корабле. Однозначно. Стоит ей появиться в твоей жизни или просто где-нибудь поблизости, и на тебя обрушатся все неприятности мира. Они словно демоны. Появляются, манят мужчин своими прелестями, и когда ты считаешь, что тебе остается пару шагов до рая, она отправит тебя в ад. Или на булыжную мостовую. Рука моя болела безумно от того, что я решил смягчить удар, уперевшись локтем, чтобы не задавить своим весом эту, появившуюся словно из ниоткуда, незнакомку. Но увидеть лежавшую подо мной собственную жену точно был не готов. Точнее, под собой я хотел увидеть ее очень давно, но не при таких обстоятельствах. И уж точно не здесь. Недалеко от дома маркиза Алтона, где я еще несколько минут назад изучал содержимое его сейфа. В моих фантазиях это было более приятное времяпрепровождение. Что здесь забыла эта заноза? «Да слезь же с меня!» — прошипела Лис, стараясь не смотреть мне в глаза. «Да что же за дьявол, эта женщина? Неужели она не может хоть немного усмирить свои порывы и посидеть дома?» Кричать на нее сейчас я не мог, хотя и хотелось до безумия. Вбить хоть толику ума в эту хорошенькую головку. Поднявшись на ноги, я обернулся, услышав шум поворачивающего на улицу экипажа, в котором, возможно, мог ехать и сам Хилл, возвращаясь домой из клуба. «Пошли!» Я быстро поднялся на ноги и подал руку своей супруге. «И поживее!» Через несколько секунд мы уже быстрым шагом двигались в конец улицы, стараясь не идти под фонарями, а держаться ближе к домам. Не знаю, чего именно боялась Лис, но шла она, казалось, быстрее меня и периодически оглядывалась. «Леди Элизабет, я тут!» — тихо окликнул ее юноша, поджидающий на повороте. «Якорь мне в глотку! Да что же это такое? Опять этот мальчишка!» Судя по всему, моя любопытная супруга использует Дилана в качестве поддержки, а не только сообщника. Она доверяет этому трусу больше, чем мне? В моей голове твердо засела мысль, что их определенно нужно разлучить. Возможно, мне придется отправить Дилана обратно в загородное поместье. Ну, или выгнать к чертовой матери. Все будет зависеть от того, что я услышу от своей жены. «И снова здравствуй!» — обратился к Дилану и потянул свою супругу прямо в его сторону. Вид у Элизабет был такой, словно я тащу ее на гильотину. Она пыталась упираться и держаться с гордо поднятой головой. «Ваша светлость!» Парнишка виновато взглянул на свою хозяйку. Устраивать ей расспросы было бессмысленно. Все равно солжет. Но вот ее сообщнику... Я резко потянул Элизабет на себя и быстро зажал ей рот ладонью. «Дилан, а куда вы ездили?» — поинтересовался, пытаясь удержать вырывающуюся из моих рук ведьму. Она пыталась что-то сказать, но любой ее звук превращался в глухое мычание. «Я...» Дилан безумно нервничал, поглядывая на свою хозяйку. «Отвечай!» — прорычал, сильнее зажав своей супруге рот. «Либо ты вылетишь с позором с рабочего места, и твоя хозяйка тебе не поможет, потому что отправится следом. Я показывал леди Элизабет город». «Да? Очень интересно. А леди Элизабет сказала мне совсем другое». Солгал я, и женщина в моих руках забилась еще сильнее. Парнишка растерянно взглянул на хозяйку. «Все ясно. Попытка лжи провалилась. «Считаю до трех, Дилан, и можешь не возвращаться в особняк. Ты будешь уволен». «Раз». Элизабет замерла, и от меня не укрылось то, что она едва качнула головой своему сообщнику, разрешая тем самым ему все рассказать. «Два», продолжал отсчет. «Мы подкидывали драгоценности архиепископу», — скороговоркой проговорил Дилан. «Зачем? И какие? Ожерелье с синим бриллиантом — это нужно для того, чтобы спасти леди Элизабет, потому что если этот камень не попадет к королю, ее, возможно, убьют и все равно заберут камень в казну. Так в истории написано. А леди не хотела менять будущее, но и умирать не хотела». С каждым произнесенным Диланом словом я чувствовал нарастающую ярость и заглянул своей супруге в глаза. Лиз хватило секунды, чтобы понять мой настрой, и она опустила голову, покорно принимая свою участь. «Бог ты мой! Так запудрить мальчишке голову! Да ему же прямая дорога в бедлам! Вот проклятая ведьма! А если бы и поймали? Герцогиня Саутфорд бегает по ночному Лондону, подкидывая драгоценности. Мои, черт возьми, подарки!» «Отправляйся домой, Дилан!» — прорычал я, убирая ладонь со рта Элизабет. Но только парнишка направился к скакуну, как я добавил. «Пешком! На гнедом поедем мы с герцогиней!» «А где твой экипаж?» Не выдержала Лиз, считая своим долгом поберечь ноги своего сообщника. Хотя идти было не так уж и далеко. «Подкинул архиепископу!» Прорычал, усаживая в седло свою неугомонную супругу. И больше вопросов ко мне не было. Прошло уже 10 минут, как мы были в пути. Алис так и не попыталась мне ничего объяснить. «Я жду», — произнес, понимая, что вытягивать правду из нее придется самому. «А что я могу сказать?» «Ничего», — пожав плечами, ответила Элизабет. «Не играй с огнем, Лиз! Я жду твой рассказ!» «Ты все равно мне не поверишь!» Голос ее звучал спокойно. «А вот это я уже сам решу. Но мне очень интересно, почему ты решила избавиться от столь дорогого украшения?» «Чтобы избежать последствий. Историю ведь обмануть нельзя», — начала она. «Ладно, начну рассказ с самого начала». А дальше я слушал сказки. Интересные и местами правдоподобные, но в целом абсолютно невероятные. Оказывается, я женился на женщине, попавшей сюда из 21 века. Сбежавшая невеста, которая сорвалась с обрыва вместе со своим скакуном. Лиз рассказывала мне о том, что в ее мире путешествия во времени доказаны учеными и все такое. Я же слушал эти рассказы и улыбался, понимая, что женился на искусной сказочнице и действительно талантливой мошеннице. И если бы жизнь не научила смотреть меня на все вещи реально, то, возможно, я бы и сам ей поверил, потому что каждую свою невероятную реплику она старалась подкрепить доказательствами. Правда, о бриллианте она рассказала мне то же самое, что и Дилан. «Ну, в общем-то и все», — закончила она, когда мы остановились у дома, и я помог ей спуститься на землю. «Очень занимательный рассказ, Лиз», — усмехнулся, заглянув в полные надежды голубые глаза. «А если на самом деле? Так что ты забыла у архиепископа?» Досада, гнев, злость. Все это отразилось на красивом лице. «Ну, знаешь!» — прошипела она и двинулась к дому. Если завтра по Лондону пойдут слухи и появлением синего бриллианта у дверей архиепископа заинтересуются власти, я тебя придушу. Ясно? А если завтра по Лондону пойдут слухи и сюда заявится муж какой-нибудь леди, от которой ты так быстро уносил ноги, я тебя просто сдам властям. Ясно? Парировала моя возмущенная супруга и быстро вбежала в дом. Ее подозрение мне совсем не понравилось. То есть мне она не доверяет, а Дилану, который каждый раз ее предает, так пожалуйста. «Стой!» — воскликнул, когда увидел, что она уже на середине лестницы. «Пошел к черту!» — закричала она, прибавляя бег. «Иди и верь, кому хочешь!» «Что? Она обвинила меня в том, чего не выполняет сама?» «Ну, Элизабет Хартленд, пора нам с вами поговорить на чистоту!» — прошипел, перескакивая через несколько ступеней.